Глава 77. «Блин, товарищи дорогие, это что ж такое творится-то?» Дверь тронного зала распахнулась, и внутрь словно серым ветром занесло Редфорда. Буквально подбежав к коллегам, он рухнул на стул рядом с Дианой и обхватил голову руками так, как это только что делал Саймон. «А с тобой-то что?» — вместо приветствия спросил Даниил. «Бешеный хомяк покусал? Или твой компас тебя подвел?» Невесело подколол он его. «Какой нафиг компас?» — нервно взвился маг. «Не знаешь, что вы со мной сделали, паразиты. Но мне всю ночь снились жуткие кошмары, как какой-то ублюдок девчонку мучает. Насилует ее и кусочки кожи срезает, один за другим. И все, что он с ней вытворял, я ощущал на собственной шкуре. Кто-нибудь объяснит, что за хрень со мной происходит?» «Добро пожаловать в клуб». С искренним сочувствием посмотрел на него Роман Алексеевич. «Мало того». Редфорд вскочил и нервно заходил взад-вперед. «Я отчетливо видел комнату, в которой все это происходило. Там все стены были человеческой кожей, увешаны лоскутками. С родинками и татушками». Мага пробрал холодный озноб, и он передернул плечами. «Как мне теперь выкинуть все это из головы? И что это вообще такое, дурацкий сон, навеянный общением с вами или реальные видения?» «Сядь и выдохни», — четко скомандовал Дэн, пододвигая Редфорду стул. Маг неожиданно послушно опустился на сиденье и шумно вздохнул. «Сперва надо убедиться, что видение, которое ты получил, не является ложным. Не хотелось бы повторения истории со священником и детским хирургом, которых мы едва не убили. Но допустим, что маньяк настоящий. Что ты сделаешь, если увидишь этого человека?» «Да порву его на мелкие кусочки!» Тот снова вспылил и жестами изобразил, как яростно кого-то душит, бьет головой о столешницу, а потом разрывает на клочья, словно стопку листиков. «В свете последних событий мы не можем убивать людей», — задумчиво отметил Даниил. «Я начинаю думать, что идея Марии насчет тюрем не так уж плоха. В общем, поступим так», — обратился он к магу. «Вспомни свой сон, эту комнату, вид из окна. Найди эту тварь и безвредь и доставь в орден, в допросную. Мы решим, что с ним делать. Спасешь девушку и снова будешь спать спокойно». «Надолго ли?» — иронично хмыкнул маг. «Кажется, я только сейчас понял, во что вляпался с этим вашим орденом. Как вы сами-то психами не стали с такой-то жизнью?» Не дожидаясь ответа, он поднялся из-за стола и решительно направился к выходу. Твердая походка, сжатые кулаки и желваки на скулах говорили о том, что Редфорд непременно найдет маньяка и разберется с ним. Любой ценой. «Малика, что мне сделать, чтобы покорить твое сердечко?» Выйдя из палаты Вероники в коридор, Сирена тут же уткнулась носом в широкую грудь светловолосого и синеглазого эльфа в черном костюме космического стражника и оказалась в его объятиях. «Осыпать тебя бриллиантами или кого-нибудь убить?» Стоявшие у дверей двое стафферов-охранников невозмутимо потупили глазки в пол, делая вид, что они ничего не слышали и не видели. «Лексиус», — тихо рассмеялась девушка, убирая с себя сильные руки эльфа и отстраняясь от него. «Ты сначала со своими прежними отношениями разберись, а уже потом ко мне подкатывай». «Все в прошлом, моя сирена», — тяжело вздохнул Лекс. «Сейчас я один, как ветер в поле. А мой отец спит и видит, как бы нас поженить. Все уши о тебе прожужжал». «Я не могу, ты же знаешь», — с сожалением посмотрела на него девушка. «Выйдя замуж, я потеряю свой статус и трон. У нас очень сложные законы и традиции». «Знаю», — кивнул он. «Но мечтать-то не вредно. Кстати, а что ты делаешь в этом крыле?» Быстро сменил он щекотливую тему. «Стафферы доставили на суд беременную землянку, Веронику Данилову. Ксанти попросил принести ей еду, а также поговорить и успокоить». «Веронику?» — сильно удивился Лекс. «Они не имели права этого делать», — нахмурился он. «Ведь мы с Дейрином подали официальный рапорт о невозможности ее транспортировки». «Ты обязательно должен сказать об этом ее адвокату». Фиолетовые глаза сирены ярко сверкнули. «Сейчас свяжусь с Энди Зордис», — коротко кивнул эльф. «Ты уже связалась с Андромедой». Как только собрание в тронном зале закончилось, Аматор подошел к Диане и ласково провел кончиками пальцев по ее щеке. Он смотрел на нее так пристально и грустно, словно прощался навеки и хотел запечатлеть ее образ в своей памяти. «Да, — устало ответила она. «Не хочется покидать Орден в такой сложный для него период, но у меня нет выбора. Я должна была явиться на заседание Межгалактического совета еще вчера вечером и официально вступить в должность куратора Ордена. Теперь придется писать объяснительную, что я потратила всю ночь на попытки стабилизировать состояние Хантера. Дейрин пока еще на орбите Земли, но через пару минут он закинет меня на корабль. А потом вместе со мной переместится на Фемиду. Лекс уже там». «А наша планета останется беззащитной?» — насторожился Аматор. «Кто будет отбивать от нее астероиды и назойливых стафферов?» «Об этом не волнуйся, на подлете другой эльфийский корабль, который подчиняется лично мне и продолжит патрулирование», — успокоила его девушка. «Когда вернешься?» — голос Тора чуть дрогнул. Его руки обхватили ее за тонкую талию и прижали к себе, как самое дорогое сокровище. «Я не знаю», — честно призналась эльфийка. «Думаю, что скоро». «Будь осторожна, милая, я буду тебя ждать», — хрипло прошептал Аматор ей на ухо и нашел ее губы своими.